«В мире духов война», — сказал Зик. «Адам похитил силу короля. Никто теперь не может занять его место». «Ага, так и поверил», — прищурился Гэтсу, внимательно разглядывая этих двоих. «Просто признайтесь, что вам двоим было лень». «Зик не врет», — сказал Аппа. «Даже я не смог бы стать королем, как и ты. Поэтому духи грызутся. Непонятно ради чего». «Так», — протянул Гэтсу, отодвинув пустую тарелку. «И ты подумал, что нужно впустить к нам чужаков в надежде, что я выведу их к врагу и мы его грохнем. До этого пройдет много лет», — ответил Аппу. «Ты должен воспитать его, этого отморозка», — хмыкнул волк. «Его и так уже воспитали, очень достойно. Не ваша работа», — поддел он. «Мы не вмешивались. Этим займешься ты. Взрасти достойного короля». «Какого короля?» Гэтсу скептически посмотрел на Аппу. «Он человек, который не сможет стать королем духов». «Не духов, а чьим? Людей?» «Да, не буду спрашивать. Зачем мне это?» — вздохнул дух. «Связь уже возникла. Также не буду спрашивать, каких именно людей. Что с его сестрой? Не пришла еще в себя?» «Вижу, что не пришла», — принюхался он. «Остальные?» Гэтсу огляделся. «Белые уже пошли за черным драконом. Хотел бы я посмотреть на их драку. Кто тут еще у нас? Феникса и жабу надо забрать. Пусть вместе тренируются. Их можно собрать здесь», — недовольно предложил Зик. «Будем отбиваться от всех вместе?» «Хаза!» — повеселел Гэтсу. «Они сразу не придут. Сюда, не придут», — сказал веско Зик. «У вас будет несколько месяцев. Дай мне 10 лет, и эти ребятишки будут готовы встречать кого угодно. Даже врага», — заинтересовался Аппа, подначивая. «Не знаю», — честно ответил Гэтсу. «Женщина, которая его тренировала, была у истока. Поэтому все возможно». «Вот видишь», — обрадовался Аппа. «Не все так безнадежно. Это не тебе возиться с детьми», — расстроился Гэтсу, оценив, сколько проблем ему подкинули. «Стоит признать, что старая, но недобрая традиция, вырубаться там, где не надо, и просыпаться там, где не ложился, вернулась в мою жизнь. Иначе как объяснить, как я очнулся на лугу, в траве, которая облепила меня? Конечности на месте, не связан, в целом чувствую себя отдохнувшим, что хорошая новость, но все же, надо что-то с этим делать, не влезать в сомнительные авантюры. К примеру, проснулся я не совсем по своей воле, никто меня не будил специально, но где-то рядом, на периферии слышимости, кто-то дрался, очень уже знакомые звуки. Тамара, что ли, развлекается? Вспомнив о девушке, я завозился и поднялся, чувствуя, как затекло тело. Надо узнать, сколько я в отключке и что с остальными, да и в принципе, что происходит. А то я вроде как союз с духом заключил, но что теперь, прояснять и прояснять. Выбравшись из подлеска, и правда увидел Тамару. Дралась она с Зигом. Аппа и Гэтсу сидели рядом и наблюдали. Активировав глаза, в полной мере оценил, что происходит. Это была тренировка. Тамара демонстрировала силу и скорость выше, чем до этого, но меньше, чем когда я ее в чувство приводил. Любопытно. То есть произошло физическое усиление как минимум, а в ней и без того дури на 10 хватит. Хотя как посмотреть, на меня одного не хватит. Хе-хе, меня заметили, и спарринг прекратился. «Братик!» — крикнул Тамара. Она на радостях переместилась, прыгнув через пространство, и бросилась ко мне на шею, крепко обняв. «Задушишь?» — сдавленно выдохнул я. «Тогда какой ты старший, если задушу?» — рассмеялась она. «Как себя чувствуешь?» Поставил я девушку на землю. «Прекрасно, ты бы видел, какую кошечку я отхватила». «Кошечку?» – удивился я. «А где она?» «Занимается внутри тонкой настройкой, говорит, что я слишком сложная», – скривилась девушка. «А драка, значит, тонкой настройке не мешает», – покосился я на сборище. «Ладно, продолжай, потом с тобой поговорим». «Эй, Гэтсу!» – позвал я. «Айда перетрем, кого ты тереть собрался?» Спросил Гэтсу, но артачиться не стал и последовал за мной. Это образное выражение, покрутил я рукой. Отошел я подальше, в сомнительной надежде, что нас никто не услышит. «Давай сразу проясним», — сказал я. «Давай», — волк уселся напротив меня. «Ты набрал пару килограмм?» Окинул я его взглядом, отметив изменения. До этого он был черным, плешивым, а сейчас и шерсть полностью вернулась, и ребра уже не выпирают. Еще цвет изменился на серый. Но тут я не уверен. Возможно, волк при встрече был просто грязным. «Здесь хорошо кормит», — ответил он. «Ясно. Ладно», — собрался я. «Не знаю, почему ты передумал и вернулся, вмешавшись в мою битву. Но что случилось, то случилось, теперь мы связаны, и вроде как это что-то да значит. Аб поговорил, что ты захочешь убить Адама и поможешь его найти. Это так, допустим, ответил Гэцу, посматривая на меня. Допустим, или поможешь. Помогу, не стал он дальше вилять. Хорошо, настроение у меня было после пробуждения вредное, впереди куча дел ждала, еще этот волк мутный и подозрительный, поэтому я и хотел как можно скорее прояснить, на что рассчитывать в отношении него. Чтобы не было недопонимания, сам я Адама, который у вас врагом успел стать, не видел, но подрался с его дочерью, демоницей. В общем, этот хрен замутил интригу в моем мире, из-за чего мои друзья пострадали. Говорю, чтобы ты понимал мои мотивы. Хочешь поквитаться? Кивнул волк, что выглядело странно в исполнении зверя, обычные человеческие жесты. Да, но Адам куда-то пропал. У меня есть наставники, задумался я, подбирая слова. Они сильнее меня и тоже искали Адама. Тот сбежал, скрылся или отступил. Пропал, я его найду. Отлично, порадовался я. Но перед этим у меня есть другие дела, с которыми надо разобраться. Готов ли ты мне с ними помогать? Готов. КХМ, от такой покладистости я даже растерялся. В чем подвох? Аб по тебе не сказал, что после создания связи дух может читать твои мысли. В голосе волка прорезалась насмешка. Как-то упустил, но я догадывался. Что ж, это все упрощает. Вот именно, ответил Гэцу. Я прекрасно вижу твой настрой, как ты продумал ход разговора, и экономлю нам время. Еще чуть-чуть, и я пущу скупую мужскую слезу от умиления. Ха-ха, позабавила его эта мысль. Давай ближе к делу, времени не так много. А как, уровень моего скептицизма по поводу этой затеи снизился на несколько градусов. К делу так к делу. Во-первых, надо собрать мой отряд в этом мире. Тамара уже здесь, осталось трое. Поможешь с этим? Помогу. Я уже смотрел, где они осваиваются со своими духами. Каждый получил? Да. Отлично, искренне обрадовался я. Рано радуешься. За ними уже выслали отряды зачистки. Сколько у нас есть времени? Подобрался я. Дня три точно, не переживай. Хорошо, выдохнул я. Тогда успеем закончить разговор. Как соберем отряд? Нужно будет отыскать двух моих друзей. Они пропали, их увели в плен, но они из него сбежали, добрались до перекрестка и дальше затерялись. Это будет сложнее, задумался волк. Почему сложнее? Потому что мне нужно взять след, ответил он как ребенку. У тебя есть их вещи? Нет, протянул я, мысленно перебирая, есть ли что подходящее в кольце. Тогда я тебе что, волшебник, чтобы взять и отыскать того, кого никогда не видел? Да кто вас, духов, знает, пожал я плечами. Ладно, разберемся с этим отдельно. В крайнем случае вернемся домой, возьмем вещи, а потом обратно. Но перед этим мне надо будет вернуться в другой мир, где у нас задание, найти остальной отряд. После чего закончить задание и вернуться домой. Там доложиться наставнику и можно будет приступать к поиску парней, а там и Адама. Возможно, он и сам покажется. Ну, или его дочь. Это все, что ты хотел прояснить. Да я только начал. У меня миллион другой вопросов про то, что дает связь с духом, и то, что даешь конкретно ты. Моя сестра стала сильнее. Ты делаешь меня сильнее? Немного, улыбнулся Гэцу, обнажив зубы. Хотелось бы узнать полный расклад. У меня КХМ, припомнил я поход с вологодскими, когда чуть не погиб, потому что не знал каких-то нюансов. Пунктик на тему боевой слаженности. Разберемся, уверенно заявил Гэцу. Но у меня тоже есть вопросы. Валяй, ты готов мне подчиняться? Нет, с чего бы? Удивился я такой наглости. С того, что я теперь твой учитель. Да-да, покивал я. Аб поговорил, что духи – великие учителя. Но, без обид, я имел честь учиться у лучших в своем мире. Ты точно потянешь? Ха-ха, я еще никогда не встречал настолько наглого человечишку, который столько раз меня оскорбил и остался до сих пор жив. Ты же читаешь мои мысли, вот и должен был увидеть, что в отношении тебя меня большие сомнения терзают. Почему тебя никто не спас? Почему целая толпа заявилась, чтобы грохнуть? Больше похож на преступника, чем на мудрого духа. Ха-ха, преступник, рассмешил, завилял хвостом Гэцу. Аб по тебе, видимо, совсем ничего не рассказывал. Кое-какие моменты он мастерски упустил. Это в его стиле. Ха, фыркнул волк, дело в том, что моя темница была рассчитана на уничтожение духов, поэтому никто не смог бы к ней подобраться, а убить. Так я один из великих духов, который мог бы стать королем. Что такое борьба за власть и устранение конкурентов тебе знакомо? Великий дух, звучит круто, конечно же. Надеюсь, ты посильнее черного дракона будешь, буркнул я себе под нос, но волк услышал. Конечно, я сильнее какой-то там ящерицы, разозлился он. Не смей меня сравнивать с другими. Мне так и хотелось ему сказать, что за слова делом надо отвечать. Но зачем, он ведь и так мои мысли читает. Хе-хе, ничего-ничего, пообещал он зловеще. Посмотрим, как ты выдержишь мои тренировки. Ха, выдохнул я. Если у тебя получится меня загонять да сделать это эффективно, с пользой и реальным развитием, я очень сильно удивлюсь. Начнем прямо сейчас, надвинулся на меня волк. Медитировать ты умеешь. Давай погружайся внутрь себя и вспоминай всю свою жизнь. Это укрепит нашу связь и поможет мне понять тебя. Звучит жутко интимно, но спорить не буду. Мне бы только поесть сначала, да и в туалет сходить. Люди, фыркнул презрительно волк, жду тебя через час, здесь. Глава 17. Общий сбор, или как спартанец не всех собрал. За отведенный час я успел поесть, помыться, привести себя в порядок и выслушать краткий рассказ Тамары, чем она занималась в этом мире и как дошла до жизни такой. После сбивчивых слов девушки, которая пыталась сообщить все и сразу, у меня закралось подозрение, что она задоминировала племя, куда попала. Ну да ладно, главное, что живая вернулась, еще и духа кошку получила, которая отказалась показываться. Как пояснила Ситкартка, настройка идет сложно и дух занят. В назначенное время пришел на место встречи, вскоре и волк пожаловал. Разогнался, я уже было напрягся, ожидая, что он бросится на меня. Он и бросился. Я собрался его перехватить, но он мне в грудь влетел. Ха-ха, раздалось у меня в голове. Очень смешно, сказал вслух. Ты ведь в курсе, что я могу тебя сожрать, поэтому ты там аккуратнее. Да я уже понял, что ты тот еще поглотитель, ответил он неуверенно. Медитация, воспоминания, напомнил Гэцу, быстро сменив тему. Приступай, я и приступил. Начал с самых ранних доступных воспоминаний, а потом по нарастающей, с задержкой на ключевых, самых важных моментах. Особое внимание дух уделил тому, как я тренировался и какими способностями владею. Также уделил внимание социальным раскладам, кто есть кто и чем важен. Затянулось это до самого вечера. Это при том, что проснулся я к обеду. Неплохо, неплохо, вынес вердикт Гэцу. Тебя и правда хорошо тренировали. Отличная база. Боевой опыт тоже разнообразный. Есть с чем работать. С этого момента подробнее. А то я до сих пор толком не понимаю, что дают духи. Много чего, ответил Гэцу. Общение с ним напоминало то, как я общался с Розой, поэтому сопротивления не вызывало. Во-первых, часть моих особенностей перейдет тебе, сказал он хоть что-то конкретное, а часть твоих – мне. А точнее, разве ты не заметил, что лучше стал ощущать запахи? Да как-то не особо, просто не обращал на это внимания. Прислушайся, я помогу. И помог. Внезапно мир предстал совсем в других красках. В нос ударили запахи, множество запахов. Я и без того на нюх не жаловался, но сейчас различил с десяток ароматов сырости, чужие следы, как пахнет кора деревьев и много чего другого. Уже стемнело, но тени отошли в сторону, и я увидел куда более четко окружающий мир, а также понял, где сейчас находится Тамара, Зик и Аппа. «Забавно», — сказал я, — «так ты видишь мир, это малая часть, твоя чувствительность со мной вырастет в разы, пригодится». «Согласен, не стал я отнекиваться, ведь способности правда полезная. Что насчет силы? Говори уж прямо», — поддел меня Гэцу. Ты хочешь быть круче черного дракона? Ну, ты уже понимаешь сложность ситуации, хмыкнул я, ничуть не смутившись. Сложно сказать, что из этого выйдет. Черные драконы сильны, но я не знаю, кого получил твой соперник. Младшую особь или их вожака. Ты же видел, кто там был. Сам я тогда мало что видел, и ты мало видел своими человеческими глазами. Духи умеют менять облик и размеры. Это ничего не значит. Ясно, что ничего не ясно. Еще что полезное, много чего, повторил он, я научу, покажу, но будет тяжело. Да кому ты это говоришь, фыркнул я, заверять дальше, что его тренировки будут самыми суровыми, Гэцу не стал. Может, лень ему было, а может, оценил, через что я прошел, и растерял часть уверенности. Сейчас иди спать, тебе нужен отдых, чтобы полностью восстановиться. как и мне, чтобы закрепить нашу связь. Завтра проведем первую тренировку. А что мои друзья? Может, лучше их собрать и заниматься вместе? Завтра. Все завтра, ответил Гэцу. Мне это не понравилось, но спорить я не стал. И сам чувствовал, что внутри меня множество незнакомых процессов разворачивается. Я ощущал волка как отдельную сущность внутри меня. При этом ощущал свой меняющийся дух. Он сильно разросся и просто изменился. Как? Пока рано говорить. Слишком малой я в этом понимаю. Поэтому, так и быть, доверюсь более опытному в этих делах существу. Смачно зевнув, я поднял и пошел искать, где Тамара разместилась. Следующий день начался с тренировки. Ей уже он и закончился. Разбудил меня Гэцу. Как-то успел выбраться, подошел и мордой в бок ткнул. С Тамарой мы на открытом воздухе разместились рядом с домом Зига. Волк заверил, что присмотрит и можно спать спокойно. Было страшновато ему довериться, но мы теперь связаны. В общем, я честно попытался, но все равно спал чутко. В отличие от Тамары, которая ночью вывалилась из своего спального мешка и сейчас лежала лицом в траве. «Сам буди это», — сказал Гэцу, кивнув на девушку. «Подъем», — скомандовал я вслух, и ситкартке этого хватило, чтобы проснуться. Она приподнялась, потерла красную щеку, на которой трава отпечаталась, посмотрела на меня недоуменно. «Торт будет?» – спросила она. «Торт? Нет, но есть шоколадка. Хочешь?» «Да». После завтрака, обломал я ее, вредина. Сначала комплекс для пробуждения, Гэцу решил меня тоже обломать. Потом уже завтрак. «Тамара тебя слышит?» «Сейчас?» «Нет, хм, надо будет это учитывать. А то если в нашем коллективе прибавилось духов, то проблемы с общением тоже возникнут. Потому что пусть волк физически и молчал, но я воспринимал его слова как обычную речь. Что нужно делать?» Поднялся и спросил это вслух. Гэцу прыгнул внутрь меня и ответил. «Я буду направлять, ты повторяй». «Вау-вау», напрягся я. «Это что еще за захват тела? Я не могу захватить твое тело. Расслабься и не усложняй. Времени и так мало». «Ладно», сдался я. Получилось необычно, перехватом этой правды не было, просто в какой-то момент я стал ощущать, какое движение хочу сделать, воспринял это именно как желание, ну, или душевный тьфу ты духовный порыв. Тамара в это время ушла в себя, смотрела куда-то вперед и в никуда, видимо, тоже общалась с духом. Есть мне хотелось, но не так, чтобы бежать и забить на что-то интересное, в туалет тоже пока не обязательно идти, поэтому, отойдя в сторону, я принял повторять, что хотел, ну, или что хотели за меня. Сложно с этими духами, столько новых понятий рождается. То, что дал мне Гэцу, внешне не особо отличалось от различных ката, которые я практиковал в своей жизни. Единственное существенное отличие, были задействованы одновременно и дух, и энергия. Не сказать, что это было сложно, а ты думал, что мы на разминке горы крушить пойдем. Ха-ха, посмеялся над моими мыслями Гэцу. Сейчас ты должен прийти к единству, тела, энергии и духа, этим мы занимаемся. Ну, понятно, реально понятно, я ведь чувствовал, что там внутри меня происходит. Тамара минут через пять тоже присоединилась, но ката у нее совсем другие были, и плавнее, и резче одновременно. Эта кошка себе на уме, недовольно сказал мне дух, у вас с ней конфликт, скорее неприязнь на видовой основе. Сам потом увидишь, увижу так увижу. Разминка чуть меньше часа продолжалась, после чего Гэцу меня отпустил человеческими делами заняться. Тамара тоже закончила, и мы с ней взялись за завтрак. «Тебе надо питаться?» – спросил я мысленно, пока костром занимался. Зик мне разрешил брать у него дрова, чтобы я окружающий лес не портил, поэтому с топливом проблем не было. «Надо», – ответил он, – «я могу есть человеческую пищу, но это даст мне совсем мало сил. Могу не есть где-то с неделю. Лучше всего меня подпитывает твоя энергия и духовная сила. То есть этот постоянный отток, который я заметил, в твою пользу отходит. Да, мне нужно восстановиться. Потом меньше брать буду. Хм, тогда бери больше. Чем быстрее восстановишься, тем лучше. Щедро с твоей стороны, но так это не работает. Энергия – это лишь первая часть того, что мне нужно. Всему свое время, Спар. Не беспокойся об этом. Как скажешь». Тамара достала из своего кольца все ингредиенты, закинула в закипевшую воду, помешала. Готовилась ситкартка очень достойно, и у нее всегда был с собой запас всяких специй и травок, которые делали блюда особенными. Поэтому в отряде любили, когда ее очередь наступала готовить. «Твоя кошка не хочет показаться?» – спросил я. «Она не кошка, качнула головой девушка. Достав из кольца расческу, Тамара принялась расчесывать волосы, посматривая то на меня, то на булькающий котелок. «А кто?» «Барс», — говорит, возмущена тем, что мой брат связался с псиной. «Сама она псина», — воскликнул у меня в голове Гэцу. «Кажется, они не особо ладят», — сказал я Тамаре, на что та улыбнулась. «Поладят, никуда не денутся», — заявила она уверенно. «Сомневаюсь», — ответил мне Гэцу. «У этих кошек снобизма хватит на десятерых». Спорить я не стал, еще на примере ЭПП понял, что духи, даже не знаю, как сказать, специфические создания со своими заморочками. Как закончили есть, была получасовая медитация, с той же целью, достичь единства. После пару часов развлекались в спаррингах с сеткарткой. Что-то сказать про это сложно. Я чувствовал в себе изменения и что силы прибавилось, но какое именно и в чем это выражается, а главное, как ее использовать, нет, так сразу не давалось понимания. У Тамары я замечал то же самое. Она стала быстрее и сильнее, но не привыкла к этому. Поэтому то и дело совершала едва заметные, но все же ошибки. Справедливости ради, я от нее не отставал и также подтупливал, заново знакомясь с собой. Вспомнилось путешествие с Вологодскими и мое возвращение. Тогда я хорошо знал свои силы, но плохо понимал, чего они стоят против других учеников. Сейчас же у меня ни того, ни другого. Еще и какой-то задел для развития открылся. Спарринги, медитации, догонялки. С последними веселее всего было. Гэцу предложил нам втроем поиграть в салки. Вот мы и носились по ближайшему лесу. Что сказать, то, что я почти летать умел, против Тамары не помогало. Она и правда научилась перемещаться в пределах видимости, так что могла запрыгнуть ко мне куда угодно. Волк тоже оказался жуть каким шустрым. Он мог так разогнаться, что мы не поспевали за ним. Весело получилось. Я и не заметил, как день пролетел. Вроде бы ничего такого не делали, но вымотался и, когда спать лег, мигом отрубился. Только доспать было не суждено. «Просыпайся», — позвал меня Гэцу. «У твоего друга проблемы», — Шупа кинул кости. Старуха, сидящая перед ним, безошибочно угадала, где обман, а где настоящее. Выдав парню щелбан, «Ай!» — потер Шупа отбитый лоб. «Учись», — рявкнула недовольно старуха. Она была шаманкой племени, где в последнее время жил Шупа, и имела схожего духа, поэтому и взялась помочь парню отточить навыки, которые давались с большим трудом. Вроде бы ничего нового, нужно было кидать по очереди кости, при этом маскировать их иллюзиями. Кто обманул соперника, тот и победил. Шупа пока не выиграл ни разу и раздражался по этому поводу. Старуха кинула кости. Шупа направил духовную силу в глаза, так, как говорил его дух. Кости расплылись, собрались воедино, но парень не повелся. Он уже несколько раз попадался на этот трюк, когда за обманом скрывался очередной обман. «Это настоящее», — ткнул он в костяшку, и палец прошел ту насквозь. «Ха!» — выдала старуха очередной щелбан. «Хватит с себя на сегодня», — добавила она. Шупа вздохнул, но спорить не стал и ушел. «Мастерство придет с опытом», — раздался в голове голос духа. Почему-то тот всегда звучал пафосно и величественно, что тоже напрягало парня. «Не унывай, ученик, ты должен быть собран и решителен. Иди на поляну, я покажу тебе кое-что новое». «Что?» – заинтересовался парень. Про то, как он добился разрешения отправиться в мир духов, сколько различных поручений перед этим выполнил и как самого духа добыл, парень вспомнить не особо хотел. На увлекательное приключение эта история точно не тянула. Тем не менее новым приобретением парень был доволен. Дух усиливал его способность к иллюзиям и обещал научить всякому разному. «Создай иллюзию себя», — сказал дух, когда Шупа добрался до поляны. Парень сделал, что просили. Потратил некоторое время, чтобы иллюзия стала действительно похожей, а то какая-то кривая получилась. «Теперь добавь силовые нити и духовную силу», — направил дух. «Да, вот так, а теперь расслабься». Шупа почувствовал, что его сознание раздваивается. Ощущения были в высшей степени странные, будто он одновременно находится в двух местах, при этом видит сам себя, но одними глазами, отчего у парня быстро закружилась голова. Он утратил контроль над иллюзией, и та развалилась. Ощущение двоякости тоже ушло. «Понял, что я хочу?» — назидательно спросил дух. «Да, мастер бунта, это даст большой простор в бою». «Молодец, ученик», — похвалил дух. «Повтори», Шупа повторил, а потом еще раз и еще. Духа он получил 5 дней назад. Первый день они потратили на то, чтобы познакомиться, укрепить связь и прийти к договоренностям. Так Шупа обрел учителя. Второй день был потрачен на простые ката и достижения единения. На третий начались первые тренировки с иллюзиями. Так Шупа узнал, что его траты на эти способности снизились раза в 4, что было очень хорошей новостью. Сейчас же, на пятый день, они впервые перешли к чему-то по-настоящему новому, и Шупа ощутил азарт. Возможность использовать духовных клонов, видеть их глазами, это открывало такие возможности, что парень был готов подпрыгнуть от предвкушения, особенно когда представил, как удивит друзей, похваставшись новыми умениями. Тренировка закончилась за 2 часа до заката. Бунта скомандовал садиться в медитацию и восстанавливаться. Когда стемнело, Шупа собирался идти спать, но у жизни были совсем другие планы. «Сегодня за тобой придут». Дух жаба выпрыгнул из груди прямо на траву и повернулся к парню. «Кто?» – нахмурился тот. «Враги». Самозванный король-дракон отправил отряд, чтобы убили чужака. Шупа подобрался. Надо признать, парень последние полгода провел в мирной обстановке. Племя, где он оказался, жило в благоприятных условиях. Им хватало пищи и вокруг жили соседи, а не враги. Разумеется, у них был свой мастер-вождь с разумным духом, но до того старика возле колодца он серьезно не дотягивал. Да чего уж, Шупа спокойно дрался с ним наравне. Про остальных воинов селения и говорить было нечего. Неплохие охотники, но вовсе не матерые бойцы. Они далеко? По-деловому спросил Шупа. Около часа. Хотят напасть ночью. У них там есть разумные духи? Насколько чувствую, нет. Будут пожелания? Спросил парень, прикидывая варианты. Убей их всех. Жестоко, хмыкнул Шупа. Хорошо. Через полчаса, создав парочку клонов и выдав им винтовки, которые хранились в кольце, парень заметил движущийся на лошадях отряд. Один из мужчин что-то почувствовал, вскинул руку, но было уже поздно. Шупа в тройном экземпляре открыл перекрестный огонь, разом выкосив большинство противников. Остался только один, который запылал духовным покровом. Шупа уже было собирался кинуть в него гранату, да или банально серией взрывов накрыть, но тут откуда ни возьмись выскочила неучтенная боевая единица. Ну как выскочила? Тамара оказалась прямо за спиной воина и одним ударом отправила его на свидание с предками. «Шупа!» — позвал знакомый голос. «Я все понимаю, но почему мне кажется, что тебя теперь 3 штуки?» «Спар!» — выбрался Шупа из засады. «Спар!» — 2 парня обнялись, довольные, что наконец-то встретились. «Что-то Гэтсу переоценил угрозу. А ты бы хотел, чтобы я ее недооценил?» — спросил волк, который сидел внутри меня. «Нет, спасибо. Это я к тому, что мой друг и сам справился, создав 2 свои иллюзии, которые активно стреляли по врагам. Вот те удивились, наверное, никогда не встречая стрелкового оружия. Как бы там ни было, я переговорил с парнем, и он отказался немедленно уходить. Сказал, что сначала надо со всеми попрощаться. Мы в это дело вмешиваться не стали и подождали его на окраине деревни. То, как здесь оказались, было очень интересно. Гэтсу, находясь внутри меня, открыл путь в мир духов, а оттуда, в нужное место. «Рано радуешься», — предупредил он меня, стоило об этом подумать. «Сомневаюсь, что в других мирах получится открыть проход на земли духов. Сомневаешься, или точно не получится? Я никогда там не бывал. Надо проверять, но способность очень интересная. Еще бы, ха!» Пока ждали, поболтал с Тамарой о всяком разном. А там и Шупа появился. Еще один переход, и мы оказались возле Дамазига. «А где остальные?» — спросил парень. «Пока не видел их. Гад с черного дракона получил, прикинь, да ладно, вот мерзавец!» — возмутился Шупа. «Это просто вы неудачники!» — Тамара смерила нас взглядом и рассмеялась. «Сама такого получила?» — прищурился парень. «Барса. Или барсиху. Тьфу!» — скривилась она. «Кошку. И не нуди!» — сказала она вслух. «Но не нам. Звучит неплохо», — ответил Шупа, задумавшись. «А у тебя кто?» — посмотрел он на меня. «Волк. Ну, ясно все с вами. Какой план?» «Эй, не», — возмутилась Тамара. «Кто у тебя? Червяк, хомяк, мышь, гусеница?» «Отстань», — сказал Шупа. «У меня очень сильный дух, подходящий моим способностям», — сложил он руки на груди. «Эф-эф», — смерила его взглядом Тамара. «Я теперь умею телепортироваться. А ты что умеешь? Вы как дети?» «Честное слово», — вмешался я. «Но все же, кто там у тебя?» «Жаба», — смутился парень. «Ха-ха-ха», — заржала Тамара на всю округу. «Хотя», — задумалась она, — «Джихи с твоей новой способностью определенно повезло. Эй, возмутился я. «Это что за пошлости? А ну марш спать, маленькая извращенка!» «Можно подумать!» — фыркнула она и гордо удалилась к нашему спальному уголку. «Фух!» — выдохнул Шупа. «Шуточек мне теперь не избежать!» — посмотрел он на меня жалостливо. «Знал бы ты, как я своего духа получил!» — покачал головой. «Все как обычно!» — через задницу! — заулыбался парень. «Ага, завтра обсудим. Пойдем спать!» Я спросил у Гэтсу, что там у Кали и Гэтса, но он заверил, что тем ничего в данный момент не угрожает. На следующее утро поговорили более обстоятельно. Шупа рассказал, как его эксплуатировали деревенские, что вызвало новую порцию шуточек со стороны Тамары. Я рассказал о том, с чем разбирался и какие здесь замуты, связанные с Адамом, творились. В подробности не вдавался. Мне эту историю еще не раз рассказывать. Поэтому сначала заберем Калию и Гэтса, а там видно будет. Гэтсу намекнул, что было бы неплохо сосредоточиться на тренировках. А я, что надо команду собрать, раз на нас охоту открыли. Шупа и Тамара со мной не пошли, так что я с волком через мир духов отправился в нужные места. Я прямо сразу в этот способ перемещения влюбился. Если еще получится между мирами путешествовать, то аж мурашки от таких перспективы. Жаль, что Гэтсу сказал губу закатать. Сначала отправились к Гэтсу. Волк сказал, что до него ближе. Вышли где-то в темном лесу. Здесь было куда прохладнее, чем рядом с колодцем. Мечника я увидел сразу. Он махал мечом на поляне. Ну да кто бы сомневался. «Гэтс!» — позвал я. Парень закончил движение и спокойно повернулся. Он совсем не выглядел удивленным. Его дух почувствовал нас, тихо сказал Гэтсу у меня в голове. «Кто бы мне все особенности черных драконов еще раз сказал?» — подумал я в ответ. «Спар!» — коротко кивнул мне парень. «Ты выбрался. И ты. У нас общий сбор. Идешь?» Гэтс не выглядел как человек, который обрадовался, что его сейчас заберут. Я бы сказал, что он в принципе меня не очень рад видеть. «Иду. Позже. Мне надо уладить дела в деревне. Лучше закончить с ними побыстрее. На нас открыли охоту. Я...» — запнулся он. «Не могу быстрее. Дай мне неделю хотя бы. Как знаешь...» — пожал я плечами, чувствуя подвох. «Вы же возле колодца. Я сам приду. Дождитесь». «Хорошо». Гэтс кивнул и вернулся к тренировке. Какое-то странное впечатление эта встреча оставила. «Неужто мы теряем парня?» «Все куда проще», — сказал Гэтсу, открывая новый проход. «У него появились женщины». «Да ладно». «Погоди, женщины, во множественном числе», — опешил я. «Что тебя удивляет? Правильной тропой идет, ха-ха, ух, что-то это совсем не смешно, убьет же его Калия». Дальше Гэтсу вывел меня к подножию вулкана. Я ожидал обычной деревеньки, как у Шупы, но, да, дела. Интересное место Калия нашла. Феникс очень сильный и опасный дух, предостерег меня Гэтсу. В чем его особенности? У подруги своей спросишь. Я прикинул, стоит ли на него давить, и отказался от этой мысли. Гэтсу в некоторых вопросах отвечал скупо, но куда чаще давал нормальные ответы. Видимо, и правда лучше спросить у самой Кали, которую нигде не видно. Она возле вулкана. Или в вулкане, неуверенно шепнул мне волк. Ты не знаешь, удивился я. Я уже говорил, разозлился он. Мои способности не абсолютны. Здесь дурно пахнет, сера все перебивает. Да ты и сам должен чувствовать, что я тебе говорил. Еще одна его особенность. Гэтсу очень не любил, когда кто-то сомневался в его способностях. «Хе-хе, как будто кто-то другой любит», — буркнул он раздраженно. «Делать было нечего, я прогулялся до селения впереди. Именно прогулялся, чтобы никого не нервировать, дать себя заметить и отреагировать. Меня встретили. Госпожа Калия проходит медитацию. Уходи, чужак. Она сейчас не может тебя принять», — сообщил мне ну, наверное, местный воин или охранник, потому что он охранял ворота и вышел ко мне. Второй страж остался на месте. Еще парочка была над самими воротами, на стене. То, что он догадался, кто я такой, не особо удивило. Я сюда минут 15 топал. Было у них время среагировать и подумать. Пожалуй, прорываться и искать Калию было не самым лучшим вариантом. Но что-то я не верил посторонним. Мало ли, вдруг ее в плену удерживают. Удерживать в плену ту, кто обрела духа, скептически хмыкнул у меня в голове Гэтсу. А что, на этих землях все такие добренькие? Может, ее продать хотят тем, кто по нашему следу идет? Волк ничего не ответил, а значит, и сам сомневался. Моя интуиция молчала, но охранник что-то нервничал. Неизвестно, чем бы это закончилось, но тут от вершин вулкана отделилась светящаяся точка, которая быстро добралась до нас и приземлилась рядом. «Спар!» — крикнула Калия. Обычно сдержанная девушка подбежала и порывисто обняла меня. «Ты как?» — обняла я ее. Оглядев, увидел, что на первый взгляд она почти не изменилась. «А на второй? У тебя волосы стали короче и почему глаза красные?» — удивился я. «Из-за духа», — улыбнулась она. «Глаза из-за духа. Волосы?» — подпалила и пришлось обрезать. «Что? Не нравлюсь?» — покружилась она. «А я, честно признаюсь, в ступор впал. Нравишься? Красивая. Что ты мямлишь? Ха-ха!» — заржал у меня в голове Гэцу. «Мне сказали, собрался я, что ты занятой к тебе нельзя. Я медитировала, но почувствовала вас и пришла, чтобы чего не натворил», — беспечно улыбнулась Калия. Она чуть загорела, кожа потемнела на один тон, румянец на щеках появился, жестов стало больше, улыбается куда легче. То ли действительно так соскучилась по мне или по своим, то ли что-то в ней серьезно поменялось. «У нас общий сбор», — сказал я, — «все получили духов. Ты тут?» — кивнул я на вулкан, имея в виду, какие у нее здесь дела. «Я бы хотела на пару дней задержаться», — поникла она. «Есть время, неделя у тебя точно есть, но предупреждаю, у нас тут враги появились. Шупу уже пытались убить, за тобой тоже могут прийти. Пусть попробуют», — рассмеялась она. «Вы у колодца, я вас найду, а сейчас бежать надо, нельзя медитацию было прерывать». Чмокнув меня в щеку, девушка взмыла в воздух и улетела. Мне показалось, или вокруг ее силового поля языки пламени вспыхнули. Глава 18. Новости, или как спартанец договор заключил. Появление Спара привело Гатса в смятение. Но если быть точным, то парень и до этого находился в смятении, пытаясь решить, что делать. В поселении было легко. Пусть они и жили по диким обычаям, но те были понятны и продиктованы суровой логикой выживания. А еще жены. В общем, если сравнивать варианты возвращения в родной мир и остаться здесь, то так сразу определиться парень не мог. Усугублялось все намеками вождя. Тот, пусть Гатс и убил его сына, обиды не затаил. Хуже того, он воспринял как очень хорошую новость появление черного дракона в их племени. А Гатс получил слишком хорошее образование и прожил здесь достаточно, чтобы понимать, к чему это идет. До его появления племена жили, пусть и в жестокой, но гармонии. Приблизительно равные по силе, они делили территории и постоянно соперничали. Сам факт появления Гатса изменил баланс, а теперь еще и черный дракон. Парень не сомневался, вскоре вождь захочет начать маленькую победоносную войну, с вырезанием всех соседей и порабощением их женщин. «Ты начинаешь утомлять». Как Спар и его волк ушли, Лагерта вышла наружу, заняв часть поляны. «Эти твои бесконечные самокопания», — сказала она недовольно. «Раз такая умная и мудрая», — ответил Гатс резко, — «то давай, расскажи мне, что делать». «Выбрать легко», — ответила Лагерта. «Какой мудрый совет, а то я и сам не знал». Гатс не поскупился на иронию. «Если ты останешься здесь, все будет, как и сказал. Начнется война», — драконица проигнорировала его выпад. «У тебя хватит сил стать большим вождем. Ты объединишь людей, и мы сможем продвинуться на юг, в более благоприятные земли. Но тогда ты предашь своего учителя и свой народ, который остался в другом мире. Всю жизнь это будет терзать тебя. Если же уйдешь, тогда ты бросишь своих жен на произвол судьбы. Это тоже будет мучить тебя всю жизнь. Зато не случится войны. То есть ты мне предлагаешь выбрать между тем, что будет меня терзать». «Именно». Эта мысль показалась Лагерти забавной. «Ладно», — вздохнул Гатс. «Лучше расскажи про Спара. Что у него за дух?» «Гэцу», — ответила драконица с неопределенной интонацией. «Что это за реакция такая? Ты знаешь этого духа? Кто не знает великого Гэцу? А он прям великий», — задумался Гатс. «То есть сильнее тебя? Сейчас, не знаю. До того, как его заточили, он точно был сильнее», — легко признала Лагерта. «Заточили? Адам, враг, тот, кого вы ищете. А Спар его освободил, значит», — кивнул сам себе Гатс. «Это в его стилах. Так, значит, он опять меня обошел». Гэцу сильно ослаб. «Но я знаю, как тебе стать сильнее». «Да неужели?» — фыркнул Гатс. «Помимо наших общих тренировок», — уточнила Лагерта. «Адам украл сердце короля, поэтому никто не может стать королем в мире духов. Мне не хватает воображения, чтобы представить, насколько это сделало врага сильнее. Если ты его убьешь и заберешь сердце, и что же будет в этом случае?» — хмыкнул Гатс, почувствовав, что его вербуют. «В этом случае сердце уйдет мне, и я выйду на новый уровень», — спокойно ответила Лагерта. «Учитывая нашу связь, ты тоже станешь куда сильнее. Если Адам грохнул вашего короля, после чего спокойно ушел, то значит, он невообразимо силен, и стал еще сильнее с тех пор, ты все правильно понял, сейчас у тебя не хватит сил его победить, но, если ты нанесешь последний удар в решающей битве, где будут и другие, предлагаешь подставить и предать союзников, в чем здесь предательство, ты внесешь свой вклад и получишь награду, в любом случае об этом рано говорить, тебе еще учиться и учиться, Гадз вздохнул и посмотрел на небо, ты ведь и пришла ко мне в надежде на этот план, догадался он, какой проницательный человек, улыбнулась Лагерта, что в исполнении драконицы выглядело, плотоядно, еще скажи, что поддавалось, чужак, победивший черного дракона, ты правда поверил в эти сказки, отлично, сказал Гац, наше общение, получается, началось с обмана, осталось разорвать связь и отправить тебя домой, это так не работает, подобралась Лагерта, хочешь проверить, Гац отвел меч. Чего ты этим добьешься? Сделаешь себя инвалидом? Просто хочу сказать, что не буду играть по твоим правилам. Это не игра по моим правилам, а сделка. Я помогаю тебе стать сильнее. Ты добываешь сердце короля. Все просто. Человек, Лагерта выпустила пар из ноздрей. Гацу этот вариант не понравился. Он нутром чуял, что Лагерта не так проста и может завести его куда-то не туда. Впрочем, сам себя он тоже регулярно заводит куда-то не туда. Поэтому чего тут удивляться? Что и дух такой же достался, как самокритично, заметила Лагерта. Ладно, у нас еще будет возможность прояснить наши с тобой отношения, философски заметил парень. Как Спар нашел меня, тот старик помог, или это его новая способность? Гэцу, лучший охотник среди духов, еще и охотник лучший, закатил глаза Гац. Он мне все больше не нравится, драконы тоже сильные охотники. Если хочешь, я могу спрятать нас, было бы неплохо, учитывая, что по мою душу могут прийти. Кстати, кто, как придут, узнаем, ответила Лагерта. Я не провидец, чтобы узреть будущее. Гац кивнул, принимая сказанное. Быть может, если бы он задумался над последними словами, история сложилась бы иначе. Весь оставшийся день парень провел в тренировках, изучая, как изменился, и подстегивая дальнейшие изменения. Кое-что он от драконицы он получил сразу. Его ночное зрение улучшилось, как и острота взгляда. Холод теперь был совсем не страшен. Также выросла сила, скорости улучшились рефлексы. Лагерта обещала, что в ближайшие 2 недели этот процесс с изменений будет продолжаться. Также она говорила, что сила духа куда лучше, чем какая-то там ярость. Это вселяло надежду, что против Люция у него появится шанс. Когда стемнело, парень вернулся в свою юрту, где его уже ждали жены. «Как прошел твой день?» – спросила Аздис, сестра Архея, в тренировках. «Как же еще?» – ответил парень. «Я меняюсь, нужно много заниматься, чтобы с этим разобраться». «Это нормально», – сказала Диса. «Когда мы приняли своих духов, тоже менялись. Но твой дух – черный дракон. Изменения будут куда сильнее. Наше племя ждет великое будущее», – сверкнула глазами Аздис. Гац постарался этого не показать, но внутренне скривился. По многим причинам, Аздис переживала смерть брата, и то, что ему на смену пришел столь сильный воин, как он, Гац, примирило ее с горем. Только вот дальше мысль девушки, кажется, пошла в сторону насилия и войны. В этот вечер Гац так и не решился сказать, что должен будет уйти. Ночью он проснулся от того, что ощутил опасность, превратился в туман, выскочил из постели, собрался воедино и принялся спешно одеваться. Гац позвала встревоженная Диса. «Не знаю», — ответил парень. «Я что-то ощутил. Одевайтесь и будьте готовы». Мысленно он воззвал к драконице. «Они маскируются», — сказала та. «Плохо чувствую». «Тогда какой от тебя толк?» — раздраженно подумал Гац, выскакивая на улицу. Было тихо, очень тихо. Глаза перестроились, темнота ночи расступилась. От Лагерты все же была помощь. Гац замешкался, не понимая, ему причудилось, или действительно происходит что-то не то, а потом, наплевав, закричал, тревога, сам же отпрыгнул в сторону и увернулся от стрелы, чутье не подвело, враг действительно пришел за ним, противника парень по-прежнему не видел, Гац запетлял, сбивая прицел, но тут небо осветили огни, сотни огней, что это такое, парень понял, когда огненные стрелы стали падать на селение, рядом полыхнуло особо сильно, и Гац метнулся обратно, к женам. В краткий миг в селении поднялся пожар, воины стали выскакивать наружу, кого-то сразу подстрелили, раздались крики, встревоженные, яростные, у кого-то полные боли, а Аздис и Диса тоже выскочили наружу, Гад с мечом отбил следующий поток стрел, прикрыв их. «Мы справимся», — крикнул Диса. «Действуй». И гад начал действовать. Рванул вперед, туда, откуда стреляли. Отправил волну ветра, сбил часть стрел. Прыгнул, перескочил стену, подтолкнул себя ветром. Закрутив второй круг, гад с подускорением увидел, что дела куда хуже, чем можно было подумать. На поселение безмолвно бежало не меньше сотни противников. И еще столько же оставалось сзади, продолжая обстрел. Когда парень коснулся земли, он нанес удар, первым встречая врагов. Это был не какой-то чужой отряд. Нет, это были соседи. Война началась раньше, тихо заметила Лагерта. Гац не обратил внимания. Он продолжал наносить удары. Но и враги так просто умирать не хотели. Сверху спикировали дикие духи птицы. Это было неожиданно, и Гац пропустил удар в спину. Превратившись в туман, парень ушел в сторону, но стоило ему появиться, как пришлось закрываться мечом. Лучники перевели огонь на него. В бой пошли и другие звери. Гад смахнул мечом, разрубая медведя на две части. Враги повалили со всех сторон. Кидали копья, натравливали духов. Пускали в ход и способности. Словно знали, против чего готовиться. А может, и знали. Не просто же так они сюда пришли. С большим трудом, но гад смог вырваться. Оторвался, перевел дух, чувствуя, как работает регенерация и закрываются раны. Его преследовали, но парень уже был не в окружении врагов и успел заново оценить обстановку. Сюда пожаловало не меньше 200. Человек 50 гад смог убить. В его селении 36 воинов. Часть погибла под обстрелом, а значит, заложив круг, гад сбежал так быстро, как только мог. Когда обогнул вражеское войско и добрался до селения, увидел, что то вовсю пылает. Когда до гадца дошло, что его жены уже мертвы или вот-вот погибнут, парня покрыли черные узоры. К утру в этих краях больше не осталось мужчин-воинов. «Укрепляй, баран!» — орал на меня Гэцу. «Сам ты псина драная!» — кричал я на него в ответ. «Да хоть ящерица! Технику сделай нормально! Так ты нормально покажи, как надо!» Шел вот уже шестой день нашего пребывания возле Дамазига. Все это время мы посвящали тренировкам. Гэцу настаивал, что перед тем, как идти дальше, нужно потратить хотя бы пару месяцев на занятия. Я же в ответ говорил, что мы и так много времени потеряли, дела не ждут, надо возвращаться. Волк на это начинал спорить, что отправляться в опасное путешествие, банально не освоив новые возможности, по меньшей мере глупо. Я с ним соглашался, что это так, но все равно стоял на своем. Сошлись на том, что потратим 3 недели на тренировки, а потом все, уходим. Гэцу на это заявил, чтобы я потом не жалел, и гонять он меня будет эти 3 недели только так. Собственно, поэтому он и ругался, требуя, чтобы я осваивал материал быстрее. Выпустив пар, оба успокоились. Я сосредоточился, обратился к духу и постарался распределить его по всему телу. В смысле, не к Гэцу, а к собственному духу внутри. Надо не распределять, а укреплять. Духом укреплять, баран. Медленно выдохнув, чтобы не нагрубить в ответ, я постарался сделать то, что говорит. Нет, Гэцу до этого, перехватив часть контроля над телом и духом, показал, чего хочет добиться от меня. Но вот его объяснения, они были неконкретными. Вот что значит укрепляй, а в чем разница между распределяй? А как отличить одно от другого и добиться именно укрепления? Мне это было непонятно, поэтому я раз за разом тупил. Ты должен пропитать все тело духом и повысить его плотность. Смотри еще раз. Нельзя было сразу пояснить, ты сам хотел быстрее, возмутился волк. Вот и соответствуй. Ясно все с ним. Мстит, шерстяной. Характер у него тот еще, конечно. Ну да у меня не лучше. В итоге я справился с этим упражнением. Добился нужной плотности. Справился, ха-ха. Заржал Гэцу у меня в голове. Настолько кривое распределение по телу еще надо поискать. А уж какая высокая плотность духа. Познал вершины мастерства. Да хватит уже, вздохнул я. Сейчас отработаю. Тебе это потом еще в бою отрабатывать, напомнил волк куда спокойнее. Я промолчал. В бою тоже отработаю, куда деваться. Эти 6 дней не прошли бесследно. Каждый день я узнавал что-то новое и все лучше понимал, что дает связь с духом. Так узнал, что могу с ним мысленно общаться где-то на расстоянии сотни метров. Не особо много, но все равно очень удобно. Волк умел менять свою форму, становиться как крупнее, так и меньше. А уж разведчик какой. Тут надо сказать, что наши взаимные изменения продолжались. Гэцу теперь белый волк, ну, почти, с пепельным оттенком, прямо как у меня волосы, а еще у него глаза изменились, зеленые теперь, тоже как у меня. Хорошо, что у меня шерсть не отросла, хотя волосы стали расти быстрее, но только там, где положено. Поэтому сейчас я щеголял белой щетиной и отросшими до плеч волосами. Калия, когда вернулась, сказала, что выглядит прикольно, поэтому не стала их срезать, хотя мороки в походе с длинными волосами много. Ну так вот, мое восприятие сильно обострилось. При желании я мог настроиться и усилить его еще больше. До уровня волка не дотягивал, но возможности это интересные открывало. Один день мы потратили на охоту, чтобы я опробовал изменения. По следу дичи идти, одно удовольствие теперь. Что касается остальных, они тоже занимались. Калия явилась на второй день, то есть 4 дня назад, рассказала про свою жизнь. Про наши приключения тоже спрашивала. Про Гатса ни слова не сказала, видел ее духа, впечатлился. Это была птица с огненно-красной расцветкой, с размахом крыльев 5 метров. Феникс самый настоящий, точнее, у местных было свое название, но амулет перевел его как Феникс, огненная птица. Вот и Калия у нас теперь огненная. Девушка показала, что может засунуть руку в огонь и ей ничего не будет. Сама тоже огнем кидаться научилась. Пусть и скромно пока, но способность должна развиваться дальше. Характер у девушки тоже стал более темпераментным. И я, честно говоря, не знал, хорошо это или плохо. Гэцу сказал, что скорее плохо, чем хорошо, потому что изменения зависели от того, кто в паре сильнее. Дух просмотрел мою память, связанную с Калией, и сказал, что хладнокровную, замкнутую убийцу смешали с самим огнем. Это могло привести как к усилению личности, так и к разрушению. Поэтому за девушкой я поглядывал. Все остальные занимались тем же, что и я. Первый основополагающий навык – укрепление и усиление тела. Гэцу признал, что это похоже на техники круга, только тип энергии другой. Также он сказал, что только за счет этого моя сила может вырасти процентов на 30, что довольно много. Вот же Люция сюрприз ждать будет. Я ему съездил по морде, но до конца не победил. Да и над Полем надо продолжать самую малость издеваться и доминировать, чтобы не расслаблялся. Хе-хе, все бы ничего, этот поход можно было считать крайне удачным, но оставалось еще дождаться возвращения Гэцу. Гэцу сказал, что его дракониха закрылась, что могло означать что угодно. Желание закрыться от врагов или нежелание возвращаться к Такину. Что в этом случае делать, я так сразу и не решил. С одной стороны, это будет моей ошибкой, как командира. С другой, насколько же проблем меньше станет, если Гэц решит остаться в этом мире. Вот только будут ли эти проблемы отложены на совсем или на время, очень хороший вопрос. Потому что, как ни крути, Атакин Гэца приводил в чувство и не давал ступить на кривую дорожку. Не перемкнет ли нашего паренька в одиночестве, вдали от дома, не найдет ли он что на просторах миров реально убойное, после чего вернется и развяжет войну, не то, что мне хотелось узнавать на практике. Но что-то мне подсказывало, что вернется, и что будет дальше. Ох, в контексте этого возросшая эмоциональность Калии может привести к чему угодно. Хотя столько времени прошло, может, ей реально уже плевать на него. Стоит ли говорить, что все случилось максимально идиотски. Парень явился на 7-й день, под вечер, прямо как и обещал. Калия в этот момент занималась с остальными. Зик прогнал нас от своего дома, и мы уходили на другую сторону колодца. Гэцу почувствовал, что к нам гости, поэтому, ничего не говоря своим, я отправился встречать. Хотелось сначала самому с Гэцем переговорить, чтобы понимать, с чем буду иметь дело, да и насчет Калии предупредить. Но вот то, что Гэцу не сказал, Гэц явился не один. Встретил я его на поляне. Вышел он из-под тени деревьев с двумя девушками. Увиденное мне не понравилось. У девушки, что справа, была свежая рана на щеке. У той, что слева, у нее тоже были раны, прикрытые одеждой, но я ощутил запах крови. Спар, подошел ко мне Гэц. Одет он был не в костюм шиноби, а в грубую одежду, сшитую из шкур. Гэц, покосился я на девушек, дамы. Те посмотрели на меня недобро, синхронно смерив высокомерными взглядами. Это Аздис и Диса, сказал он и добавил невозмутимо. Мои жены. Я прикрыл глаза, потер переносицу. Жены, переспросил я, надеясь, что послышалось. Жены, повторил Гэц. Это шутка? Нет. И ты привел их с собой, сказал я утвердительно. Да. Зачем? Парень медленно вдохнул и также медленно выдохнул. На наше племя напали, сказал он твердо. Они единственные, кто выжил. Ага, кивнул я, пребывая в легком шоке. Давай отойдем с тобой. Снова я покосился на девушек, которые наградили меня еще одним убийственным взглядом. Отойдем, согласился он. Далеко мы не ушли. Так, чтобы и девушек было видно, но чтобы они не слышали нас. Какого хрена, зашипел я. Так вышло, ответил ничуть не смущенный Гац. И что ты с ними собрался делать? Забрать с собой? Стой, положил он мне руку на плечо, останавливая. Я понимаю, как это выглядит. Это долгая история. Так потрудись объясниться, попросил я, продолжая пытаться осознать тот факт, что Гац привел двух жен. В их племени такие обычаи. Чтобы получить право отправиться в мир духов, мне пришлось сразиться. Со своим другом, гад сбросил на меня нечитаемый взгляд. Я его убил. Вот здесь я не очень удивлен. Нервно хмыкнул я. Это не смешно, взгляд Гатса потяжелел. А здесь, сестра Архея, Диса, его невеста. Сейчас стало все еще запутаннее. По законам племени они обе перешли мне. Я убил сильного воина и занял его место. Женился на своей сестре? Нет, терпеливо сказал он. Просто стал мужем. Так вышло. Когда я получил духа, то случайно закрепил это. Трахнув их, догадался я. Давай не так грубо, недовольно сказал Гац. Ну да, это все же твои жены, растрепал я себе волосы. Так, хорошо, я понял. История и правда сложная. Но блин, ты их куда с собой тащить собираешься? В мир лодочников? У нас задание, если забыл, не забыл. Они хорошо подготовлены, выдержат поход. Это моя проблема. Вот нет уж, это теперь наша проблема, цыкнул я. А дальше что? Купишь себе дом и будешь им жить с двумя женами? Эта мысль показалась дикой. У тебя и самого три девушки, парировал Гац. Уел, невольно согласился я. Что там с нападающими только? Соседям не понравилось, что появился я и получил черного дракона. Пришли убить. Поэтому племени племен, поправился он, больше нет. Ты всех убил? Да, коротко ответил парень. Свое племя спасти не успел, только жен. Не знаю, что сказать. Рад, что твои жены не пострадали, что ли? Попытался я прикинуть, что там происходило. Погоди, а старики, женщины, дети? Ты реально всех прикончил, только мужчин? Но тогда получается, ты всем оставшимся женщинам тоже мужем стал? Глаза Гатса округлились. Кажется, о таком он не подумал. Мне и этих хватит, качнул он головой. Чужие племена пусть выживают, как хотят. Ладно, протянул я, снова покосившись на девушек. Те отошли под тень леса и молча наблюдали за нами. Охренеть, они обе беременны, сказал мне мысленно Гэцу. Ты чувствуешь это? Я, нет. Тогда спроси у молодого дракона, в курсе ли он. Ха-ха, да что такое? Лучший период для зачатия, когда мужчина получил духа, наставительно сказал Гэцу. Умные девушки знали, когда его в свои сети заманить. Вот так новость. Гац, спросил я осторожно, а ты в курсе, что они беременны? Да, и снова парень ни капли не смутился. Лагерта, моя драконица, сказала об этом. Все только что стало в миллион раз сложнее. Я хочу тебя просить кое о чем. Гац посмотрел на меня внимательно. Вологодские, догадался я. Да, я прошу тебя, сглотнул он, о защите. Не меня, но моих жен и детей. Мне захотелось побиться головой о ближайшее бревно. Мы, вообще-то, за лодками шли в поход, а не детьми. Тьфу ты, блин. Хорошо, сказал я, при одном условии. Каком? Ты откажешься от мести. Навсегда. Гац прищурился, вокруг него вспыхнуло неосязаемое напряжение. Иначе это никогда не закончится, сказал ему, подумав, что у меня и свои дети могут появиться. И я не хотел бы, чтобы они продолжали эту бессмысленную войну, которая началась черт знает когда. Ты прекрасно знаешь, что невинных в этой истории нет, продолжил я давить. Ты уверен, что справишься с вологодскими? Спросил Гац, тяжело роняя слова. Уверен, они моя проблема. Ты к ним не лезь, и они к тебе не полезут. Доверие к тебе может очень дорого мне обойтись. Либо ты доверишься мне, либо, бросил я взгляд на его жен. Челюсть Гатса напряглась, он заиграл желваками, но спорить тут было ни с чем. Вологодские не те, с кем можно шутить. Договор, протянул он руку. Договор, пожал я ее. Идем, что ли, познакомишь со своими северянками суровыми. И надо же было такому случиться, что именно в этот момент пожаловали остальные. Приземлились они прямо на поляне. Калия недоуменно нахмурилась, заметив жен Гатса. «С ней сам разбирайся», — шепнул я. Гац посмотрел на меня как на предателя, но кивнул. «Ох, Чую, сейчас что-то будет. Глава 19. Встреча, или как спартанец отношения в коллективе пытался наладить. Неловкая пауза от встречи старых товарищей длилась недолго. Стоило Тамаре оглядеться, как ее брови поползли вверх. «Гац, ты что, двух баб притащил?» — крикнула она удивленно. Шупа, который посмотрел на упомянутых баб, перевел взгляд на Гаца, на Калию, глянул на меня, что-то понял и спешно отошел в сторону. «Привет, Гац!» — крикнул он, направляясь от него подальше. Сам Гац медлить не стал, превратился в туман и вернулся к своим женам. Те остались на месте, но Калия приземлила отряд в центре поляны, оказавшись посередине между ними и мной с Гацом. Парень же встал так, чтобы прикрыть девушек от Калии. «Привет, мелкая», — сказал он Тамаре. «Калия», — кивнул он куда более сдержанно. «Я тоже поспешил на поляну. Хотелось свалить подальше, и пусть сами разбираются, но мало ли, вдруг поубивают друг друга. Или не вдруг. Что-то от Калии жар повалил». «Это кто?» — спросила она Угаца. «Это мои жены», — ответил он. «Ух, ну нельзя же так», — глаза Тамары округлились. А вот Калия прищурилась, осмысливая сказанное, и волосы у нее вовсе не от ветра зашевелились. «То есть ты», — сказала она тихо, но очень гнетуще, «три года мне голову морочил своей любовью недоразвитой, а потом бросил, свалил и вернулся, с двумя женами», — заключила она. Тамара, посмотрев на этих двоих, тоже метнулась вслед за Шупой, еще и вяленое мясо из кольца достала. «Шоу, что ли?» — собралась насладиться. «Извини», — неуверенно спросил Гац, чем окончательно подписал себе приговор. «Тебе конец», — сказала Калия.